Не допускайте ссор. Эпиграф. Различие между нами – это источник нашей силы. Во всяком случае, пока эти различия не направлены против нас. Джин Бейкер Миллер. Конец эпиграфа. Помните, что ваш ребенок-интроверт очень сильно привязан к дому. Дом – это его зарядное устройство, его надежная гавань, его убежище. Поддерживайте в доме гармонию. Возникающие конфликты гасите в зародыше и не стесняйтесь в них вмешиваться. Слишком большое напряжение в отношениях вредит всем детям, но особенно сильно страдают от него интроверты, чувствительные к малейшим изменениям в эмоциональной атмосфере. Интроверта могут вывести из равновесия даже такие пустяки, как разногласия по поводу обеденного меню. Думайте о предпочтениях каждого ребенка, но не забывайте и о своих собственных. «Хорошо, Макс, сегодня у нас будет пицца, но завтра тебе придется есть курицу». Интроверты вообще любят принимать участие в семейных делах и обсуждениях. Они не терпят, когда их оставляют за бортом и не замечают. Когда к их мнению прислушиваются, интроверты чувствуют, что могут громко заявить о своих потребностях и желаниях. Все дети чувствуют себя в безопасности, когда знают, что родители крепко держат в руках бразды правления и устанавливают в семье определенные правила. Внутренники особенно хорошо себя чувствуют в атмосфере предсказуемости, когда конфликты улаживаются честно и без крика. Стремление к гармонии не приравнивается к желанию закрыть глаза на проблему и рассчитывать, что раздражение волшебным образом исчезнет само собой. Но нельзя впадать и в другую крайность, грубо вмешиваться в конфликт между детьми. Обычно в применении более строгих правил и ограничений больше нуждаются наружники, чем внутренники, так как экстраверты ведут себя более раскованно. В отношениях с детьми-интровертами вы можете слегка отпустить вожжи, так как чрезмерной строгостью их легко загнать в угол и лишить всякой инициативы. Обсудите этот вопрос со всеми детьми, чтобы экстраверты не чувствовали себя ущемленными. Дети-интроверты обычно покладисты и неконфликтны, поэтому часто не могут постоять за себя. Это требует от них слишком больших усилий. Если вы видите, что ваш внутренник упорно стоит на своем, то похвалите его. «Мэтт, мне очень понравилось, что ты не отдал Джудит свои конфеты. Ты поступил правильно». Иногда, правда, стоит и вмешаться. Если у вашего маленького интроверта есть властные братья и сестры, то он может просто им подчиниться. «Ладно, все нормально, я не против еще раз посмотреть мистера Магу». В этом случае родителям пора вступить в игру. Все должно быть по-честному. Питер всегда соглашается смотреть то, что вы хотите, но сегодня его очередь выбирать. Примечание. «Мистер Магу» – комедия производства Walt Disney Pictures, 97 год, с Лесли Нильсоном в главной роли. Конец примечания. В результате внутренник поймет, что его поддержат, если он решится потратить драгоценную энергию в попытке отстоять свои интересы. Властный брат в этом случае тоже получает полезный урок. Нужно уметь прислушиваться к чужому мнению, идти на компромисс и договариваться. Подчас ребенок-интроверт испытывает большие трудности, отвоевывая свое право на личное пространство и тратя душевные силы на споры с братьями и сестрами. Но такой опыт очень полезен, так как он готовит ребенка-интроверта к взаимоотношениям с людьми во взрослой жизни.